малыш впервые может принять ванну. Купать его лучше в маленькой ванночке или в тазике, который ставится на стол. Кроме ванночки, надо иметь небольшой сосуд из пластика для обмывания малыша при переодевании. Для туалета ребенка необходимы термометр для ванночки, коробочка для ваты, коробочка для талька, детское мыло и лосьон, 2-3 варежки из очень мягкой ткани, из той же, что и подгузники. Конец 15-й страницы. Ими вы будете пользоваться вместо губки, которая вызывает раздражение нежной кожи новорожденного. Кроме того, варежки более гигиеничны, чем губка, потому что их можно кипятить. Мы не упоминаем в списке одеколон, так как растирать малыша даже очень слабым раствором спирта не рекомендуется. 2 махровых полотенца, достаточно больших, чтобы завернуть малыша после ванны. Специальные маленькие ножницы для подстригания ногтей. Щетка для волос. Покупайте не нейлоновую, а из щетины. Специальная тонкая бумага, которую иногда можно положить на подгузник. Небольшой ящик, застеленный внутри белой бумагой. В него вы будете складывать предметы, необходимые для туалета малыша. Эмалированное ведро для замачивания грязных подгузников перед стиркой. Детские весы. Желательно их приобрести. А может быть, можно взять на прокат. Регулярное взвешивание в течение первых месяцев помогает определить состояние здоровья ребенка. Имея такие весы, вы сможете постоянно наблюдать за изменением веса малыша. Для недоношенного ребенка весы, на наш взгляд, необходимы. Питание малыша. Матери, кормящей новорожденного ребенка только грудью, сравнительно легко подготовиться к процессу питания малыша. Для матерей, которые совсем не кормят грудью или частично, мы предлагаем список предметов, необходимых для приготовления детского питания. Стерилизатор. Для дезинфекции бутылочек можно пользоваться любой высокой кастрюлей с крышкой. 7 градуированных бутылочек с широким горлышком, чтобы было легче мыть. 7 сосок, они бывают нескольких типов. Выбирайте самые простые, с таким расчетом, чтобы они подходили к горлышку бутылочек. Маленькая кастрюлька с крышкой для стерилизации сосок. Конец 16-й страницы. Для приготовления питания в бутылочках вам понадобятся и другие предметы. Воронка, мелкая ситечка, нож для выравнивания сухого молока или сахара в ложке, нож для вскрытия банок со сгущенным молоком и так далее, то есть предметы, которые уже имеются у вас на кухне. Однако старайтесь пользоваться ими только для приготовления детского питания. Когда малыш начнет есть овощи, мясо, рыбу, будет очень нужен миксер, с помощью которого можно быстро получать тщательно измельченные продукты. Конец 17-й страницы. Глава 2. Материнский труд. Уход за ребенком. Туалет малыша. Первые 2 недели. Пока пупок окончательно не зарубцуется, на это обычно уходит примерно 2 недели, малыша не купают. Вначале пупочек обрабатывают перед каждым кормлением, то есть 6-7 раз в день. 1 раз в день ребенку необходим полный туалет. Уход за пупком. При рождении ребенка врач перевязывает пуповину и перевязает ее. Оставшиеся 0,5 сантиметра высыхают примерно за неделю. Когда пуповина отпадет, остается маленькая ранка, пупок, который в течение нескольких дней зарубцовывается. В первые 24 или 48 часов эта ранка остается мокрой и слегка кровоточит. Но уже к концу первой недели она подсыхает. Все это время за ней надо тщательно ухаживать, так как в противном случае пупок станет как бы открытой дверью для инфекции. Если кровотечение продолжается, а пупочек и кожа вокруг него покраснели, и зарубцевание задерживается, необходимо срочно обратиться к врачу. пеленание.